Глава 14. «И что с ним делать?» – ткнул ботинком труп Арман. «Нужно выбросить его у ворот Висхожего, но так, чтобы он точно не смог отследить твою машину. Все прошло проще, чем я думала. Бакар стал слишком самоуверенным, считая себя непобедимым. Неудачник даже не смог дать достойного отпора. Арман быстро с ним покончил». «У меня есть идея получше», – вмешался в наш диалог Джеймс. «Зачем тащить труп?» – усмехнулся он, поворачиваясь в сторону Армана. «Подбрось его голову, а тело швырни в мусорный бак около клуба Хайсама». «Что? Зачем это?» – тут же отреагировала я. «Успокойся, Тина, не собираюсь я подставлять твоего парня», – сверкнул глазами Джеймс. «Не стоит так волноваться». «Я совершенно спокойна, просто хочу понять, что ты задумал». Снова сев в кресло, с которого вскочила, попыталась успокоиться я. «Кто поверит, что Хайсам, убив Бакара, выкинет его в свой мусорный бак?» – спросил Джеймс. «Висхожев слишком умен. Я не хочу привлекать к Хайсаму лишнего внимания», – возразила я. «Кажется, госпожа лишилась своего сердца?» – не преминул ставить Арман. «У меня нет сердца, и если ты не заткнешься, то я лишу его и тебя», – зарычала я на него. Вид крови Бакара начал нервировать меня, делая агрессивной. «Чёрт, а это горячо», – не желал успокаиваться придурок. «Если бы не очаровашка, я был бы пленен. «Остыньте оба», – взглянул на нас, как на хулиганивших детей Джеймс. «Отнеси труп в машину и подбрось его голову после полуночи». «Не проще сразу отделить голову, тут все равно море кровища», – возразил Арман. «Тина не выносит вида крови, и боюсь, если ты при ней займешься расчлененкой, станешь следующим трупом в этом доме». «Очень смешно», – прокомментировала я слова Джеймса. «Выметайтесь отсюда, я сама приберусь». «Негоже госпоже пачкать ручки», – заворачивая труп в мешок, сказал Арман. «Уверена?» – спросил Джеймс. «Да, я в порядке. Идите уже, мне нужно остаться одной», – взмолилась я. «Ты знаешь мой номер, если я тебе понадоблюсь», – потрепал он меня по плечу, прежде чем удалиться. «Мне же предстояло убрать разгром, творившийся в кабинете Хайсама». Уснуть я так и не смогла, уборка заняла пару часов, я как одержимая вымыла все поверхности хлоркой, даже те, куда не долетела кровь. Скребла полы, изранив руки, понимала, что срываюсь, но не могла контролировать свою реакцию, нуждалась в чертовых таблетках, которые конфисковал хищник. Но ублюдка не будет до вечера, а терпеть это состояние не было сил. Я могла бы, конечно, позвонить Хайсаму, но не хотела светиться на случай, если его звонки начнут проверять. Звонить Арману – тоже не вариант, так что приходилось терпеть. Час провела под прохладным душем, пытаясь прочистить мозги и избавиться от желания все крушить и убивать. Агрессия была моим врагом. В такие моменты контроль ускользал, и я становилась опасна для самой себя. Хайсам не понимал, что я нуждаюсь в этих чертовых таблетках. «Эй, Кристина!» – выдернул меня из раздумий язычный бас хищника. «Что с тобой такое, черт побери?» Подобравшись, я вскочила с кресла в недоумении, глядя на него. «В чем дело? Почему ты так быстро вернулся?» Начала забрасывать его вопросами. «Тимур срочно вызвал. Кто-то решил, что будет забавным подставить меня, подкинув труп его будущего зятя около моего клуба». «Он ничего не заподозрил?» – с тревогой спросила я. «Нет, он доверяет мне настолько, насколько вообще способен доверять. Подумал, что кто-то хочет меня подставить. Сегодня слетело несколько голов». «Снимая с себя куртку», – сказал Хайсам. «Почему ты дрожишь?» – сосредоточился он на мне. «Дай мне таблетку», – взмолилась я, вцепившись в его плечо. «Я уже давал. Вчера». Невозмутимо ответил он, даже не думая доставать блистер. «Мне плохо», – позорно призналась я. «Нужна чертова таблетка». «Да я смотрю, ты на взводе, куколка», – ухмыльнулся гад, не реагируя на мою вспышку злости. «Но это не отменяет правила. Одна таблетка раз в два дня. Но не волнуйся, у меня есть свой способ справиться с тобой и без таблеток». Внезапно он закинул меня к себе на плечо и, шлепая по попке, направился в спальню. «Я собираюсь вытрахать тебя из этого состояния, куколка», – пригрозил мне Хайсам, не сбавляя шага. Ворвавшись в спальню, он грубо скинул меня на кровать, тут же придавливая сверху весом своего тела. «Прекрати», – зарычала я, совсем не настроенная на его игры и уж тем более на секс. «Даже не подумаю, куколка, расслабься и дай мне…» – пошло прошептало это чудовище, бесцеремонно срывая с меня свою футболку, в которой я облачилась после принятия душа. «Ублюдок», – прошипела я, врываясь. «Какой грязный ротик у моей куклы!» Не воспринимая меня всерьез, Хайсам стянул с себя одежду, при этом умудряясь без труда удерживать меня под собой. Схватив меня за запястье, хищник поднял их у меня над головой, прижав к постели, нависая сверху и встречаясь с моим бешеным взглядом, метающим в него кинжалы. «Как, черт побери, у тебя это получается?» – хриплым от возбуждения голосом спросил он. «Что?» – невольно сорвалось с моих губ. «Бесить и заводить меня одновременно, у тебя просто талант, куколка!» Наклоняясь и грязно облизывая мою скулу, прохрипел он. «Не называй меня так», – прошипела я, все еще находясь на взводе. «А как мне тебя называть? Куколка я есть, такая же ладная и красивая», – неожиданно нежно прошептал он, введя меня в ступор своей откровенностью. Наклонившись, Хайсам жестко поцеловал меня, перехватывая мои запястья одной рукой, а второй, начиная сползать по моему телу вниз, пока не добрался до местечка между ног. Пальцами начал потирать мою щелочку, с каждым движением усиливая напор плавно и вместе с тем жестко толкаясь в меня двумя пальцами. «Сопротивляешься, а сама аж хлюпаешь от возбуждения», захватив зубами и потянув мою нижнюю губу, констатировал он. Застонав, я попыталась освободить свои руки, нуждаясь в контакте с ним, но Хайсам не пускал, лишь усилив свою хватку. «Пожалуйста, пусти», – взмолилась я. «Без глупостей», – предупредил он, все же отпуская меня, чем я тут же и воспользовалась, застонав и запустив руки ему в волосы. Я смяла его губы в жестком, даже болезненном поцелуе, нуждаясь в том, чтобы заглушить душащие меня чувства и эмоции, врываясь в его рот своим языком и сплетаясь им с его в страстном танце. Рука Хайсама не переставала ласкать меня, отчего между ног собрался уже целый водопад моих соков, что, впрочем, только заводило мужчину, делая его более агрессивным и страстным. «Ты станешь моей погибелью, куколка», – прошептал он, прерывая поцелуй и резко переворачивая меня на живот. «Но сначала я тебя трахну. Затрахаю так, что до самой смерти будешь вспоминать лишь меня», – словно одержимый шептал мужчина, начиная покусывать мои плечи. Жесткий шлепок опустился на мой зад, отчего я непроизвольно всхлипнула, дернувшись в сторону. Но меня быстро вернули обратно, жестко зафиксировав на месте. «Не дергайся». Очередной шлепок уже по второй половинке попы. Обхватив за горло, он дернул меня на себя так, что я распласталась спиной на его груди. Обхватив себя за закостеневший член, он подвел его к моим губкам и, размазав мои соки, ворвался внутрь одним сильным безжалостным толчком, завладевая мной и сразу же начиная двигаться размашистыми движениями. При этом хватка на моем горле не ослабевала, лишая воздуха и не давая сделать полноценный вдох. Я могла лишь беспомощно всхлипывать, забыв обо всем на свете, кроме его члена, размеренно входящего в мое нутро. «Тебе нравится быть моей шлюхой, куколка. Признай это». Укусив меня за мочку уха, прошипел Хайсам. «Никогда», – прохрипела я в ответ, в глубине души понимая, что он прав. Мне действительно нравилось находиться в его полной власти, я наслаждалась каждой минутой происходящего, отпустив контроль и позволяя себе быть слабой и безвольной во власти сильного мужчины. Он толкнул меня вниз, заставляя опереться на локти, обхватив за бедра и начав буквально нанизывать мое беспомощное тело на свой член, заставляя меня громче вскрикивать и извиваться под ним. «Все еще нуждаешься в своих пилюлях? А, куколка?» Толкаясь все сильнее и сильнее, спрашивал меня Хайсам. Я же не помнила даже собственного имени от охватывающего меня болезненного наслаждения. Все-таки он сдержал слово, вытрахав все связанные мысли из моей головы. Думала, чувствуя, как его сперма разливается жарким потоком внутри моего влагалища и отключаясь от собственной разрядки.